гуру. Постоянное памятование о наинужнейшем двигает неукротимо. Столько приманок разбросано повсюду, чтобы отвлечь внимание, чтобы ослабить устремление, чтобы наполнить сознание суетою текущего дня. Как заботливо, как упорно, как продуманно разжигается искусственно интерес к вещам приходящим. Все делается для того, чтобы наинужнейшее заменить поверхностным содержанием, а далекую прекрасную цель – делами обывательскими, которые, как мыльные пузыри, надуваются кажущейся значимостью. Но важность и значимость не в них, но в жизни духа и его эволюции. Только ради нее и дана жизнь земная, которая без этой единственной ее цели становится лишенной всякого смысла.